Напомню, что за сдачу осенью своих позиций трусость и панику, проявленные командным и политическим составом дивизии, несколько человек из числа командного состава были осуждены военным трибуналом условно, с правом искупить свою вину в боях по защите Родины. По мере успешного выполнения боевых задач такими лицами с них снималась судимость. Мне пришлось быть свидетелем одного героического поступка осужденного командира. Под Белым наш батальон вел наступление. Вместе с пехотой находился командир арт-дивизиона, который с группой командиров был отрезан от основных сил наступающих. Немцы обошли их с тыла и прижимали к своим позициям. Командир дивизиона принял смелое решение вызвать огонь на себя. Он точно рассчитал дистанцию до цели от батарей и дал данные на арт-позиции. 12 орудий начали обстрел наступающих немцев. Огонь был очень метким. Всего несколько немецких солдат вырвались из огненного мешка, а основная их часть была истреблена. Наши наступающие успешно продвинулись вперед. За всю войну я видел только этот единственный случай стрельбы на себя. За этот бой артиллерийский командир был реабилитирован, с него сняли судимость. Нашей дивизии нужен был пленный из района деревни Веревкино, находившийся на шоссе к городу Белый. Попытки взять пленного своими силами не дали результатов, и для достижения этой цели прислали роту штрафников. Я приехал к ним перед наступлением, чтобы объяснить задачу и рассказать им об особенностях местности, так хорошо мне знакомой. С армейским руководством было оговорено, что в случае успеха со всех штрафников снимут судимость и восстановят им прежние воинские звания. Штрафники заверили, что задачу они выполнят, пленные будут. Они также попросили выдать им перед боем двойную порцию водки, но я сказал, что водку дадут после боя. Среди штрафников были бывшие командиры взводов и рот. И вот там, где наши бойцы не смогли прорвать оборону и захватить деревню, штрафники это сделали быстро и без потерь. Был хороший солнечный день, наст был крепок. Без всякой артподготовки штрафники подбежали к проволочным заграждениям. Кто накинул на проволоку шинели, и они лавиной ворвались в немецкие окопы и схватились в рукопашную с немцами. Только двое из атакующих были легко ранены, а немцев они перебили не один десяток. После боя я объявил им решение ВС армии о снятии с них судимости и восстановлении прежних воинских званий. На это сообщение штрафники ответили громким «Ура!». Им выдали водку, но я предупредил, чтобы не теряли бдительность и усилили свое охранение. Немцы коварны, могут сделать вылазку. Но немцы в контрнаступление здесь не пошли. Уже начинался их отход с позиций, и налет наших штрафников только усилил его. Пленные, что попадали к нам, были уже далеко не теми, что в 1941 году. Былое пренебрежение Красной армии, слепая вера в Гитлера, сменились покорностью, а лозунгом при попадании в плен стало «Рюсь гуд, Гитлер капут!». Впрочем, с ними осталась немецкая пунктуальная шаблонность. В нашем клубе в распоряжении Костина был пленный немец. Он выполнял хозяйственные работы, пилил дрова, топил землянки, убирал от снега тропинки. Однажды я увидел забавную картину. Наш боец-узбек с пленным немцем пилили дрова. Узбек говорил немцу на своем языке, а тот отвечал ему по-немецки. Спрашиваю узбека, «Вы знаете немецкий язык?» «Нет, но я знаю, что говорит немец, и он меня слушается». Немец был в заношенном мундире, и вшей в нем хватало. Я сказал Костину, «Когда будет баня и все помойтесь, отведи немца в баню, пусть помоется и он». Костин потом рассказал мне о мытье немца. «Помылись мы все, я сказал сержанту, чтобы тот направил немца в баню». Сержант привел немца в баню, взял шайку для воды и указал, где горячая и где холодная. Показал, как ее зачерпнуть. Зачерпнул горячей воды и отдал немцу. Тот сказал «Гуд». Прошло порядочно времени, и Костин сам зашел в баню, видит. Сидит немец и копается в своей шайке. В ней воды чуть-чуть, и немец стирает грязную тряпку, экономя воду. А нижнее белье грязное и сырое, висит у печки. Костин выплеснул грязную воду и объяснил немцу, что воды можно брать сколько потребуется. Обрадованный немец еще долго занимался стиркой своего белья. Вначале он подумал, что черпать горячую воду можно было только один раз, и потому экономил ее в шайке. Среди немцев вшивость была сильна еще в 41-м году. Когда наши части освобождали деревни и села от немцев, эта вшивость перекинулась на нашу армию. Это опасное дело. На борьбу с овшами были пущены не только медики, но весь начальствующий состав. Были строгие приказы по фронту, требующие энергичной борьбы с овшивостью. Прокаливали белье в бочках на огне, делали осмотр личного состава, дезинфекцию, какую позволяла фронтовая обстановка. В 43-м году на нашем Калининском фронте вшивость еще не была побеждена, но никаких эпидемических заболеваний не было. А в 44-м, снова вернувшись на фронт, я уже не встречал случая вшивости. Наступило 8 марта, и командование дивизии издало приказ с поздравлением наших женщин. Наиболее отличившиеся в боях отмечались в приказе, и для них у командира дивизии был устроен прием. Женщины собрались в обширной землянке, но генерал уехал на передовую. Начался бой за освобождение города Белый. Вслед за командиром дивизии уехал в наступающий полк я и вернулся под вечер, когда началась перегруппировка частей дивизии. В политотделе я встретился с проверяющим от политотдела 41-й армии, майором Петровым. Он побывал в частях и остался доволен тем, что делалось партийно-политическими работниками по подготовке наступления и преследованию отступающих немцев. Петров потребовал, чтобы я дал ему лошадь доехать до политотдела армии, но этого я в сложившейся боевой обстановке сделать не мог. Петров сильно обиделся и, не попрощавшись, ушел на главную дорогу искать попутную машину. Движение на этой дороге было теперь очень оживленным, и добраться до расположения армии трудностей не составляло. Немцы так поспешно ретировались, что оставили не только флаг, который сорвал инструктор политотдела по работе среди немцев, но и портреты Гитлера. Пленных при освобождении города Белый не было. Покидая свои насиженные места, особенно офицерские землянки и блиндажи, немцы оставляли сюрпризы. Заминированные часы, аккордеоны, баяны. Даже при том, что проводились специальные инструктажи, были случаи подрыва бойцов и командиров. Погиб заместитель командира артполка дивизии, майор. Он решил посмотреть один добротный блиндаж, а на столе в нем лежали часы, которые майор осторожно тронул своей нагайкой. В ответ грохнул сильный взрыв. Немцы минировали дома с минами на большое замедление, либо на немедленный взрыв от различных причин: открытие двери, вхождение на пол, передвижка мебели. И все это от устройств натяжного или силового действия. Погиб боец-баянист, рискнувший взять из блиндажа баян. В блиндаже, что занял командир дивизии, саперы под половой доской обнаружили 70 килограмм тола. После этого случая охота за ценностями в немецких блиндажах прекратилась. Саперам было очень много работы, и они не могли осмотреть все немецкие блиндажи и дома. Так в Белом было старинное здание из красного кирпича с высокой трубой. Это было просторное, довольно удобное помещение, и в нем разместились наш саперный батальон и другие мелкие части, главным образом командный состав. Бывал в этом здании и я, инструктируя заместителей по политчасти саперного и других батальонов. Саперы хорошо проверили здание, но ничего не обнаружили. А потом среди дня раздался страшный взрыв, и почти все находившиеся в здании погибли. Чудом остался жив и даже невредим капитан Мжавия из нашего артполка. Его нашли в снегу, в нескольких метрах от срезанной как ножом трубы. От всех остальных находившихся в здании людей ничего не осталось. Расследование показало, что в полу была заложена и зацементирована мина с часовым или кислотным взрывателем длительного замедления. Последнее происшествие в дивизии случилось в артполку. Командир батареи с бойцами пил трофейный спирт, и от этого погибло около 20 бойцов. Случай чрезвычайный. Расследованием занялась армейская прокуратура. Когда следователь предъявил обвинение командиру батареи, тот заявил: «Себя виновным не признаю, пить не принуждал». Часть пивших с ним не пострадала, он сам был цел и невредим, и предложил следователю выпить с ним этот спирт. Артиллерист налил и выпил, а следователь перепугался и потом заключил, что состава преступления нет, следствие прекратили. На второй день после освобождения Белого я внимательно осмотрел этот старинный русский город. Он был сильно разрушен, в целости осталось не более десятка домов. Мост через Обшу в центре города был взорван, на улицах было много сгоревших машин. Встретившийся мне генерал Семенов скомандовал: «Немедленно сюда фотографа! Будем передавать город гражданским властям!» Я докладываю ему: «Товарищ генерал, город вчера был передан гражданским властям. Был митинг по этому поводу. Своего фотографа у меня сейчас нет. Он в тылу готовит фотографии для пар документов». Семенов вспылил и грозно сказал мне: «Чтобы фотограф был здесь через час!» Я ему докладываю, что выполнить это нельзя. Фотограф находится в 15 километрах отсюда. А в ответ за всю войну впервые услышал страшные слова: «Я вас расстреляю!» Я ответил: «Расстреливайте, товарищ генерал!» Повернулся и пошел прочь. Но не прошел и сотни шагов, как мне навстречу идет наш фотограф. Он выполнил свое дело в тылу и спешил сюда. Я повернулся и снова пошел к генералу, доложив: «Товарищ генерал, ваше приказание выполнено! Есть фотограф!» Семенов посмотрел на меня и сказал: «Молодец, представляю к награде!» Я ему в ответ: «Не нужно мне от вас награды, надо внимательнее относиться к людям!» И ушел. Больше я с Семеновым уже не встречался и был рад, что покинул дивизию и вышел из подчинения такого строптивого генерала с горячей головой и неуравновешенным характером. В теплые мартовские дни дивизия передислоцировалась в новый район, ближе к Псковской области. Шли ночами, когда хорошо подмораживало подтаявшие дороги. Для политотдела была выделена подвода, и на ней уместилось все наше имущество. У меня по штату был конь, но на нем я не ехал, предпочитая идти пешком вместе со всем личным составом. Местами земля была без снега, и политотдельцы помогали лошадке тянуть подводу. Дня через два после выхода марш продолжался уже и днем, без регулярного сна и отдыха. Иногда суточный переход достигал 50 километров. Раз в темноте в хвосте колонны я обнаружил группу бойцов, которые были маленькими веревочками, привязаны к длинной веревке. Оказывается, что у них куриная слепота. Они очень плохо видят в темноте, поэтому шли с веревкой, привязанной к подводе. Но ездовой не доглядел, веревка оторвалась, и они блуждают одни. С этой группой я и шел всю ночь. Вся работа в период марша была нацелена на обеспечение нормального перехода. Политработники и парторги все находились постоянно среди личного состава частей, помогая в организации марша, питания, отдыха, чтобы не допустить отставания и потерь среди личного состава. К концу марша дивизия вышла в район озера Щучье и расположилась в хороших теплых землянках, ранее занимаемых нашими войсками. Мы находились в резерве фронта, боевых задач не имели, отдыхали, приводили в порядок вооружение, технику, личный состав. И весна была в разгаре, личный состав менял зимнюю одежду на летнюю, сдавали валенки, шапки, рукавицы, ватники и получали сапоги, пилотки. После длительного пребывания без нормального сна и отдыха бойцы отдыхали, отогревались в теплых землянках. Как-то днем я диктовал очередное политдонесение, когда получил директиву, адресованную начальнику политотдела дивизии майору Белову. Я понял, что мое пребывание в дивизии заканчивается. Было обидно за то, что приходилось покидать сработавшийся политаппарат и убывать в резерв. Скоро мне на смену прибыл Белов, тот, у которого я принимал дивизию в самом начале 42-го года. Я сказал ему: «Ну что же, товарищ Белов, принимайте политотдел и дивизию. Теперь в ней иной личный состав, одержавший первые победы и познавший их радость. Радость наступления на врага и первых, хотя и небольших, побед. Когда вы мне сдавали дивизию, в ней было до 400 ЧП, а теперь за месяц их набирается менее 10, да и характер их уже не тот. Нет измены родине, трусости. Работайте на здоровье. Может, и придется когда-нибудь встретиться». Встретились мы в Одессе, в 50-м году. Тогда Белов рассказал, что в боях на Украине получил очень тяжелое ранение. Дивизия же за успешные боевые действия получила наименование Миргородской. Я сдал Белову дела политодела, рассчитался с хозяйственниками по сдаче зимнего снаряжения, и на лошадке меня подвезли в тылы дивизии, где находился наш клуб. Здесь я встретил нашего инструктора по работе среди немцев. Он окончательно спился, и по моему требованию его уже направляли в распоряжение армии. Довольно-таки тяжел был путь в резерв фронта. Он занял несколько дней. На машинах, поездом, пешком. Снег был глубокий, рыхлый, пропитанный талой водой. И последний участок пути вымотал нас сопровождающим крепко. Шагнешь одной ногой и тонешь в снегу по колено. Шагнешь другой, опять тонешь. Так в первой половине апреля я опять попал во фронтовой резерв. Что ожидало меня в будущем, я не гадал. Рассчитывал на небольшой отдых, но, как стало ясно потом, он не получался.